Где находишься, бля? Мамаши твои поебываю. Черт ебаный, бля. Я мамашу, бля, у тебя на спине буду ебать, понял? Так, а что ты еще скажешь? Петух ебаный, очкошник ебаный. Очкошник. Ты же черный, ты же знаешь, ты клавиатушек, слушай, что такое? Ты не для себя знаешь, для очкошник. Ты не человек, ты животное, понимаешь? Ты меня слушай. Слушай, да? Ты черт, правильно. Я черт, нет, это ты черт. Ты можешь доказать, почему я черт? Потому что ты черножопый. Что ты доказываешь? Ну, еще объясни, еще что. А что ты, да, слышишь, блядь, дебил, что тебе объяснять? Иди, блядь, Коран выеби. Ну, объясни, ты что так разговариваешь? Что ты говоришь? Я говорю, иди, Коран выеби. Вот ты скажи мне, ты Аллаха любишь? Блядь, ты что вообще, блядь? Любишь Аллаха? Вот ты, блядь, честно. Если нормальный пацан света находишься. Я на Петровско-Разумовской нахожусь. А ты где находишься? Где ты нахожусь? В каком месте? Метро Петровско-Разумовская. Знаешь такое, нет? Какое? Я там живу. Живу на метро Петровско-Разумовская. Понимаешь? Какой номер дома ебенщика? Алло. Алло, кто да, это? Да. Кто это говорит? Алло. Вы кто такой? Че, бля, мороси, что ли? Так, представьтесь, кто вы такой? Ты что, гонишь, мужчина, что ли? Мужчина, алло. Очко, бля, черт ебаный. Че ты говоришь? Пидрила ебаная, че ты, блядь, я за них раскачиваю, бля, шакальские движения, бля, не шакальские движения. Ты бы, бля, только одному это сказал бы сам, если они там были бы. Слушай, Хачина. Я тебя в рот ебал, понимаешь? Вот просто ебал тебя в рот. Всю твою семью. Маму. Я тебя как мужчина набрал. Я тебе уже в стене находишься. Я тебе приеду, что пообщаемся. Сейчас хули туда. Приезжай. Где ты находишься, петух ебаный, бля? Метро Петровско-Разумовская. Понимаешь, что это такое? Не понимаешь? Дом, номер дома, дай мне свой подъезд. Все, где ты еще живешь, бля? Никаких подъездов. Подъезжай на метро, звони, я живу в 5 минутах от метро. Если ты, сука, не засышь, да, и подъедешь, наберешь меня, я выйду, блядь, поговорим, нахуй, все дела и так далее. А если ты ссыкло и очкошник, то... Метро, какое метро? Петровское-Разумовское? Да, Петровское-Разумовское. Все, давай. Давай.